Глава 5. Прибежище неупокоенного. «О май гад!» – воскликнул толстый маг, увидев в полутьме содержимое зала. «Да мы богаты!» Не секрет, что божество мира людей – это деньги. Нами же созданная сущность, имеющая власть над каждым, дающая силы и способная извращать умы людей. Да, силы этого божества не трансцендентны, но тем не менее они самые могучие в мире. Поэтому выкрик «Боже мой, да мы богаты!» приобретает некую сакральную иронию. Огромная сфера света, словно маленькое солнце, сорвалась с посоха толстого мага и воспарила посреди зала. Он едва удерживал заклинание активным. Его магическая сила утекала на глазах. Но какая к черту разница, когда тут такое? В самом центре зала стоял массивный саркофаг, вокруг которого немерено сокровищ, доспехов и оружия, непонятных приспособлений и драгоценного иномирского хлама. Просто невообразимое богатство! По всему периметру стояли постаменты с оружием и доспехами. Сияющие доспешные стойки, артефактные мечи, свитки и книги с заклинаниями. Горы демонических камней и золота, раскиданных прямо по полу. Вот он, лик божества человеческого. И его можно потрогать руками. «Да мы сорвали крупный куш!» — воскликнул кто-то. — Это никак не может быть сиранговым подземельем. Тут сокровищ на 3 подземелья ранга Би, а то и Эй. Награда в конце совершенно не соответствует уровню сложности встреченных противников. Даже учитывая силу вышедшего из врат босса, все равно это слишком. А всем известно, большой куш сулит большие риски. Но, возможно, это одна из легендарных сокровищниц? Еще одна из легенд, ходивших по интернету. С ней связана не одна история о создании гильдии кланов. Мол, отряд искателей набрел на подобную сокровищницу, и резкое обогащение позволило создать свое крупное искательское дело. Эта версия объясняет печать на входе. Ведь что можно оберегать, кроме как деньги? И вообще, им удалось сломать ее только благодаря тому, что она уже была повреждена. Не будь тех огромных трещин, а также артефактного меча, они бы даже не поцарапали ту монолитную плиту и ушли бы ни с чем. У Андрея заблестели глаза. Все его мучения, лишения и труды окупились. А дороги жизни вели к этому моменту. Судьба дала ему шанс. Он рискнул, а теперь пришло время пожинать плоды. С этим он сможет создать свой клан, выйти из числа рядовых авантюристов. «А это разве не похоже на гробницу?» — предположил тот боязливый искатель, желавший отступить и не вскрывать печать. «Выглядит как египетская усыпальница. Ну, не совсем египетская. У многих других народов была такая традиция – погребать вместе с великой личностью и его богатство». «Тогда чувствую себя прямо расхитителем гробниц. Знаете, сколько бабла вынесли черные археологи в свое время? Вряд ли больше, чем вынесем мы». Глаза говорившего прямо светились алчностью. «Меня больше напрягает другое», — продолжил паниковать все тот же воин. «Как бы мы ни столкнулись с терракотовой армией, у многих народов была традиция хоронить с правителем и его воинов». «Ага, а вместе с тем еще и жен, да любовниц вместе с ним хоронили. Так что, может, поискать еще и их?» — заржал кто-то. «Мало ли, вдруг хорошо сохранились! Ха-ха!» «Все враги, которых мы встречали, были порождениями тьмы. Может, это сила босса? того, кто погребен в этом месте?» Если присмотреться, то темный туман, воплощавший всех тех скелетов, истекал из-под крышки саркофага посреди зала. Сейчас он был настолько густой, что никакой свет не мог рассеять его. «Знаете, а ведь это правда. Похоже, источник того странного явления прямо перед нами». «Это выглядит немного опасно», — пронеслось буквально у каждого в голове. «А может, мы быстро свинтим отсюда? Если честно, не очень хочется сражаться со штукой, что может бесконечно воплощать монстров». «Это ты про врата говоришь?» — рассмеялся самый смелый. «У нас работа заключается в противостоянии явлению, бесконечно воплощающим агрессивных тварей». «Да, но одно дело изученное явление с ограниченным спектром возможностей, а тут неизвестный босс». «Вообще, может, стоит вызвать в подмогу высокорангового искателя?» «Да, но тогда придется делиться с гильдией, которой он принадлежит, а нам вообще тогда может ничего не достаться. К тому же с нами Анна, у нее ранг Би, так что уж точно справимся». Андрей нервно рассмеялся, но ничего не сказал. «Зачем ребятам знать, что подземелье вовсе не ранга Си? Только лишних переживаний добавит». Поэтому он произнес: «Угрозы пока нет. Кто нам мешает вынести все, что сможем? Как говорится, не буди лихо, пока тихо. Нам совсем не обязательно сражаться с боссом». «Да, давайте загребем сколько можем», — согласно закивал смелый. «Судя по всему, тут денег не на один заход. Пришли, ушли, работы минимум на неделю». На кону стояло слишком многое, и все были готовы рискнуть. «Так и поступим», — объявил лидер. «Сейчас набиваем карманы самым ценным и уходим. Вернемся уже с транспортом. И да, каждому принадлежит то, что он выберет и вынесет». С этим все согласились и разбрелись по залу. Каждый присматривал себе куш посмочнее. Единственным, кто был вне понимания ситуации, это Олег. Ему казалось, он ведь может претендовать на равную долю, не так ли? Если все пойдет гладко, то все его проблемы решатся. Он не только рассчитается со всеми долгами, но еще и сможет оплатить образование себе и своей сестре. Впрочем, раз все так хорошо пошло с самого начала, то почему бы и не продолжить идти по пути искателя? Только уже не рассчитывать на жизнь третьесортного авантюриста, а пройти качественную подготовку в военной академии, стать элитой. Эти деньги позволят ему прорваться в светлое будущее. «Парень, будь добр, понеси-ка вот это». В то время, пока Олег находился в мечтаниях, один из искателей всучил ему два клинка. «И вот это!» «О, и мое возьми!» Тут же подсуетился другой, взваливая на паренька дополнительную ношу. Олег остался хлопать глазами, заваленный чужим барахлом. «Они что, нашли тягловую лошадь?» Впрочем, учитывая его изначальные обязанности, таковой он и являлся. «Если все так пойдет, то я себе ничего не смогу взять», — хмуро прикинул парень. Он уже стал присматривать угол, куда бы скинуть чужое барахло и затариться своим, как раздался суровый голос лидера. «Чем-то недоволен?» Андрей ловко определил планы парня, словно у него было написано все на лице. «Ты был нанят носильщиком, так что выполняй свою роль». «Но как мне тогда нести свое?» «Какое твое?» — сузил взгляд Андрей. «Молоко на губах не обсохло». «Вообще-то...» — влез в разговор старик Самуил. «Меня тоже волнует этот вопрос. А то нам вроде бы тоже равная доля причитается». не так ли? Изначально вы носильщики, так что будьте добры таскать наши вещи. Ну а все, что вы возьмете сверху, конечно, ваше. Ухмыльнулся лидер. Олег и Самуил переглянулись. Кажется, их доля будет совсем неравной остальным. Если вас что-то не устраивает, можете уходить прямо сейчас. Не дожидаясь их ответа, Андрей развернулся и направился к как раз приглянувшемуся ему мечу. «Вот же пи***ла малолетняя!» — сплюнул Самуил. «За кого он нас принимает?» Пока все находились в эйфории и обмазывались богатством, Олег чувствовал напряжение. Наверное, это случилось лишь благодаря тому, что обида подавила алчность. Что-то не так. Он присмотрелся к саркофагу. Та тьма, что тянулась из гроба и стелилась по полу, теперь истекала куда интенсивнее. Но что страшнее, она начинала обволакивать тела предавшихся разграблению охотников. Он толкнул Самуила, что как раз думал, какого барахла он мог бы себе все же прикарманить, и воскликнул. «Эй, старик, здесь что-то неладное!»